Тони хочет побыстрее закончить дело. Я не знаю, как мне быть. Пилар, я могу заняться им сама. Или порекомендовать кого-нибудь. Есть несколько акул, которые с удовольствием ухватятся за этот процесс. Мне будет намного спокойнее, если это сделаешь ты. Пусть все будет как можно проще и чище. Очень жаль. Элен нахмурилась и поправила очки. Я бы с наслаждением пустила Тони кровь. «Мне нужны твои финансовые документы», — начала она, придвигая к себе официальный желтый блокнот. «К счастью, несколько лет назад я сумела тебя уговорить разделить ваше состояние, но нужно будет прикрыть твою задницу. Не сомневаюсь, что он станет претендовать на деньги, недвижимость и все остальное, но ты не согласишься ни на что». Она сдвинула очки на кончик носа и посмотрела на Пилар поверх них взглядом старого крючкотвора. «Я знаю, что говорю, Пилар. Он не получит ни гроша. Пострадавшая сторона ты. На развод подает он. Он хочет вступить в новый брак и пусть уходит с тем, с чем пришел. Ты не позволишь ему получить от этого выгоду». Вернее, я тебе этого не позволю. Ты поняла меня? Дело не в деньгах. Для тебя, но для Тони это главное. Он привык к обеспеченной жизни и собирается ее продолжать. Сколько он высосал из тебя за последние лет 10? Пилар заерзала на месте. Элен, сколько именно? В виде безвозвратных займов? Дом в Сан-Франциско, дом в Италии, мебель для обоих. Мы продали? Он продал, — поправила Элен. Тогда ты меня не послушалась, но сейчас послушаешься. Или ищи себе другого адвоката. Ты так и не получила свою долю от продажи недвижимой собственности, которая была куплена на твои деньги, черт побери. Я прекрасно знаю, что он прикарманил изрядную часть твоих драгоценностей и личного имущества. Этому нужно положить конец. Она поправила очки и откинулась на спинку кресла. На языке жестов это означало переход из ипостаси судьи в ипостась подруги. «Пилар, я говорю это, потому что люблю тебя. Ты позволила Тони обращаться с тобой, как с половой тряпкой. Осталось только написать на груди «добро пожаловать» и попросить наступить на тебя. И я, и все остальные, которые любят тебя, не могли этого видеть». Наверное, так оно и было. Пилар не собиралась плакать, но боль была слишком свежа. Я любила Тони и в глубине души думала, что если буду ему нужна, он снова полюбит меня. Однако сегодня ночью кое-что случилось, и это многое изменило. Точнее, я сама изменилась. «Рассказывай!» Пилар поднялась и, расхаживая по кабинету, поведала Элен о телефонном звонке. Когда я услышала его небрежные извинения, вызванные желанием как можно скорее положить трубку и начать утешать Рене, которая сама набросилась на меня, мне стало стыдно за всех нас. А позже, немного успокоившись, я кое-что поняла. «Элен, я больше не люблю его. Может быть, это произошло давно, и поэтому я чувствую себя жалкой». «Ничего подобного больше не будет», — Элен сняла трубку. «Хочу распорядиться, чтобы нам принесли что-нибудь поесть. Я объясню тебе, что нужно делать, а затем, моя дорогая, мы это сделаем. Ладно?» — она протянула руку. «Позволь помочь тебе. Помочь по-настоящему». «Ладно», — вздохнула Пилар, — «ладно. Сколько времени это займет? Больше часа?» «Едва ли». «Карл, принесите мне 2 порции цыпленка с салатом, 2 капучино и большую бутылку минеральной. Спасибо». Она положила трубку. «Отлично. Пилар села на место.